«Да что же это с нами?» — восклицал несчастный бургомистр. «Какое пламя нас сжигает! Не овладел ли нами дьявол? Ах, госпожа Ван Триккас, госпожа Ван Триккас! Вы дождетесь, что я умру раньше вас и изменю всем семейным традициям!» Читатель, наверное, не забыл, что по правилам семьи Ван Триккас должен был овдоветь и жениться вторично, чтобы не нарушить цепи приличий. Тем временем это возбуждение умов привело и к другим последствиям. Стали появляться недюжинные таланты. Артисты, писатели, ораторы, с жаром обсуждавшие все современные вопросы и воспламенявшие аудиторию, вполне, впрочем, расположенную воспламеняться. Открылся общественный клуб. И организовалось до 20 газет: «Кикандонский страж», «Кикандонский беспартийный», «Кикандонский радикал», «Кикандонский крайний», писавших с яростью о всяких злободневных вопросах. А о чем же они писали? Да обо всем и ни о чем. Об Ауденардской башне, грозившую пасть. Одни хотели ее снести, другие выпрямить. О полицейских предписаниях, издаваемых советом, о прочистке речек, источных труб и о многом другом. И если бы еще эти ярые обличители касались только внутренних дел города, но нет, увлеченные потоком собственного красноречия, они шли дальше, и оставалось только благодарить провидение, что не вовлекали своих ближних в случайности войны. Действительно, в течение 8 или 900 лет у Кикандона в рукаве был припрятан свой казус белли. Но город хранил его бережно, как реликвию, которая начала приходить в ветхость. Никто не знает, что Кикандон граничит с городом Зергамен, и территории их соприкасаются. В 1185 году, незадолго до отъезда графа Болдуина в крестовый поход, вергаменская корова, принадлежавшая не жителю города, а общине, забрела на землю Кикандона. Неизвестно, успело ли это несчастное животное объесть зеленый лук длиной со свой язык. Но нарушение, злоупотребление, преступление было совершено и надлежащим образом засвидетельствовано в тогдашнем протоколе, ибо в ту эпоху чиновники уже умели писать. «Мы отомстим, когда настанет время», — сказал Наталис Ван Триккас, 32-й предшественник теперешнего бургомистра. «И вергаменцы ничего не потеряют, если подождут». Вергаменцы были предупреждены. Они ждали, думая не без основания, что память об оскорблении со временем сгладится. И действительно, в течение нескольких веков они жили в прекрасных отношениях с кикандонцами. Но странная эпидемия, которая коренным образом изменяла характер кикандонцев, пробудила в их сердцах дремлющую месть. В клубе по улице Монстреле пылкий адвокат Шут поднял внезапно этот вопрос, разжег страсти, пользуясь выражениями и метафорами, обычными для таких обстоятельств. Он напомнил о преступлении, об ущербе, причиненном кикандонской общине, о том, что нация, дорожащая своими правами, не может считаться с юридической давностью. Он доказал, что оскорбление все еще живо, рана все еще кровоточит. Обратил внимание на странное покачивание головой, свойственное обитателям Вергамена, доказывающее, насколько они презирают кикандонцев. Он умолял своих соотечественников, которые бессознательно, может быть, выносили столько веков эту смертельную обиду. Он умолял забыть все прочие дела и воздать, наконец, соседям по заслугам. С каким восторгом эти слова, такие необычайные для кикандонских ушей, были восприняты можно себе представить. Но рассказать об этом нельзя. Все слушатели вскочили и, подняв руки, с криками требовали войны. Никогда адвокат Шут не имел такого успеха. И нужно признаться, что он действительно был великолепен. Бургомистр, советник, все знатные лица города, присутствовавшие на этом знаменитом собрании, не смогли бы, конечно, противодействовать народному порыву. Впрочем, они и не старались сдерживать толпу, так как сами кричали во все горло: «На границу! На границу!» А так как граница была всего в 3 километрах от стенки кантона, то вергаменцам угрожала немалая опасность, а они могли быть застигнуты врасплох. Тем временем достопочтенный аптекарь Жос Лефринг, единственный сохранивший рассудок при этих важных событиях, напомнил кикандонцам, что у них нет ни ружей, ни пушек, ни генералов. Ему ответили, не без нескольких тумаков, что генералов, пушки и ружья можно чем-нибудь заменить, и что добрая воля и любовь к отечеству гарантируют победу. Тут бургомистр сам взял слово и в великолепной импровизации отдал должное тем малодушным людям, которые прячут страх под покровом осторожности, и сорвал этот покров рукой патриота. В этот момент можно было подумать, что зал рухнет от аплодисментов. Потребовали голосования. Все, как один человек, закричали: «На вергамен! На вергамен!» Бургомистр именем города обещал будущим генералам, которые вернутся победителями, триумфальные почести, как это делалось в Древнем Риме. Однако аптекарь Жос Лефринг был упрям и, не считая себя побитым, попробовал снова сделать замечание. Он сказал, что в Риме триумфа удостаивались только те победители, которые убили не менее 5000 врагов. «Ну и что же?» — возбужденно закричали слушатели. «А население вергаменской общины насчитывает только 3575 человек, и никакой генерал не сможет убить 5000, если только не убивать одного человека по нескольку раз». Но несчастному не дали кончить. Избитый, он был выброшен за дверь. «Граждане, — сказал тогда бокалейщик Пульмахер, — что бы там ни говорил этот подлый аптекарь, я сам берусь убить 5000 вергаменцев, если вы захотите принять мои услуги».